Дороти Ли Сейерс. Смерть наступила утром. С полмили по дороге на Дичли, а затем повернете налево. Там есть указатель. Но я думаю, вы только напрасно потеряете время. Такие рекомендации давал мистеру Монтегю Эгу коммивояжер из Мэнглиса. «Ну что ж», — весело произнес мистер Эгг, «попытаю счастье, может быть, и удастся уговорить старика». Как гласит одно из правил руководства для коммивояжера, не позволяй даже малейшей возможности проскользнуть мимо тебя. Не воспользуешься ею, никогда не узнаешь о том, что могло бы получиться. А про себя подумал, неужели он еще полагает, что сможет когда-нибудь разбогатеть при таком подходе к делам? «По словам соседей, его матрасы забиты золотыми суверенами», продолжал человек из Мэнглиса, не скрывая усмешки. «Но им только верить». «Если не ошибаюсь, вы же говорили, что соседей нет». «Так это я так, для большей убедительности. Удачи!» Мистер Эгг, взмахом мягкой фетровой шляпы, покончив с необходимым проявлением любезности, нажал на сцепление и двинулся вперед, преисполненный решимости. Дорога, в обычные дни свободная, июньским субботним утром была забита машинами богатых отдыхающих, которые, поддавшись необъяснимому общему порыву, устремились кто в сторону Мелбери-Вудс, кто на побережье недалеко от Бичемтона. На указателе Хэтчворт-Милл 2 мили Монти свернул на узкую дорогу, по обеим сторонам окруженную деревьями, образующими живую изгородь, и тут же очутился в полнейшей тишине и уединении, которое нарушалось только стремительно выскочившим из-за дерева и перебежавшим дорогу зайцем, да тихим урчанием его Морриса. Какие бы странности ни водились за этим загадочным мистером Пинчбеком, в одном можно было не сомневаться. Этот человек имел душу отшельника. Проехав еще с милю, мистер Эгг заметил мелькнувший между деревьями небольшой дом. Он смотрелся совершенно нелепо, одиноко стоящий на большом заброшенном пространстве. И Монти неожиданно поймал себе на мысли, что владелец Мэнглиса, скорее всего, не ошибся. Даже предположив, что мистер Пинчбек был далеко не бедным человеком, Монти засомневался, что он окажется клиентом, которого смогут заинтересовать вина и спиртные напитки, предлагаемые коммивояжерами Plummet & Rose. Но пришедшее на ум правило номер 5 из руководства для коммивояжера, и если хочешь быть достойным звания коммивояжера, ты должен уметь продавать бритвы бильярдным шарам, не позволило сомнению задержаться надолго. Мистер Эгг остановил машину у покосившихся ворот, мешавших беспрепятственному въезду на частную территорию. Выйдя из машины, он попытался их открыть, приподнял и медленно поволок по земле. Проехав по неровной колее, оставленной колесами других машин, мистер Эгг наконец-то оказался перед дверью дома. Постучав в дверь, на которой во многих местах краска вздулась пузырями, Монти удивился, что ему никто не открыл. Не имея привычки отказываться от намеченной цели и помня о проделанном им длинном пути, он постучал еще раз, но, не получив ответа, решил обойти дом вокруг и постучать в дверь черного хода. И на этот раз ответа не последовало. Все это было довольно странно, учитывая все услышанное о мистере Пинчбеке. Где же он может быть сейчас? Будучи человеком настойчивым и любопытным, мистер Эгг подошел к окну и заглянул. То, что он увидел, заставило его присвистнуть от удивления. Вернувшись к черному ходу, он выбил ногой дверь и вошел в дом. Когда вы приходите в дом человека, не имея никакого другого желания, кроме одного, продать ему виски или дюжину бутылок портвейна, Вид хозяина, лежащего на полу кухни с головой, превращенной в непонятную массу, приводит в замешательство, потому что вы понимаете, что вашим планам не суждено сбыться. Сняв со стола скатерть, он накрыл ею убитого. Монти, являясь человеком во всем любящим точность, посмотрел на часы. Было 10:25. Через минуту он быстро обошел дом и прилегающие к нему постройки. Сел в машину и, выжимая все из своего автомобиля, помчался в полицию. Следствие по делу мистера Гамфри Пинчбека было начато на следующий день. Принимая во внимание имеющиеся факты, присяжные заседатели пришли к выводу, что преднамеренное убийство было совершено неизвестным или группой неизвестных. Полиция собирала улики, и неизвестному предлагали явиться в полицию. Позднее появилось описание убийцы. Человека привлекательной внешности, одетого в клетчатый костюм, рыжебородого, и его машину спортивной модели с номером WOI-1313. И, наконец, сообщили, что подозреваемого нашли, и ему предъявлено обвинение. Монтегю Эк, находившийся к его огромной досаде за 300 миль от Бичемптона, должен был прибыть для дачи показаний перед судьями магистрата. Обвиняемым оказался Теодор Бартон, 42 лет от роду. Зарабатывал на жизнь поэзией. Услышав это, Монти не мог оторвать от него глаз. Ему еще никогда не доводилось видеть поэта так близко. Мужчина был высокого роста, крепкого телосложения. Яркий твидовый костюм делал его похожим на человека, окруженного роскошью довольно сомнительного происхождения, что позволило Монти без труда представить его шатающимся по дорогим барам Лондона. В его взгляде читались бесстыдство и наглость. Верхнюю часть лица можно было найти привлекательной, а губы и подбородок прятались за густой рыже-коричневой бородой. Он вел себя довольно непринужденно, доверив решение всех проблем своему адвокату. Монтегю Эк был приглашен на утреннее слушание с целью дачи показаний. Он сообщил присутствующим о том, что убийство произошло субботним утром 18 июня. Прибыв к дому убитого в 10:25, он обнаружил еще теплое тело. Дверь в дом была заперта на ключ, дверь же черного хода всего лишь захлопнута. На кухне был ужасный беспорядок, как будто там происходила жестокая борьба. Рядом с телом хозяина дома он обнаружил запачканную кровью кочергу. Прежде чем отправиться в полицию, он осмотрел дом. В спальне, расположенной наверху, Эгг обнаружил открытый металлический ящик. Он был пуст, из замочной скважины торчал ключ. Со стороны черного хода под навесом он заметил следы шин большой машины. В гостиной был накрыт стол на две персоны, но завтрак остался недоеден. Мистер Эгг подъехал к дому на своей машине. По дороге, а ему пришлось съехать с основной и проехать по узкой, заросшей деревьями дороге, он никого не встретил. В доме убитого находился 5 или 10 минут. Назад возвращался той же дорогой. В этом месте детектив Рэмидж счел нужным пояснить присутствующим, что дорога, ведущая к дому, где-то через полмили или около того, проходит мимо Хэтчворт-Милл, а затем сворачивает назад и вновь выходит на дорогу, ведущую в Бичемптон, в 3 милях от Дичли. Следующим, кто давал показания, был булочник Баулс. Он сообщил, что было 10:15, когда он звонил в дверь дома, чтобы передать хозяину 2 батона хлеба. Он подошел к двери черного хода, постучал, и мистер Пинчбек открыл ему. Пожилой джентльмен имел превосходное здоровье, но, как показалось Баулсу в тот момент, был чем-то взволнован и раздражен. В кухне никого не было, но Баутс утверждал, что перед тем, как постучать в дверь, он слышал два громких и возбужденных мужских голоса. Помощник булочника, давая показания, сказал, что заметил в окне кухни силуэт мужской фигуры. Миссис Чепмен из Хэтчфорд-Милл рассказала, что она ежедневно бывала в доме мистера Пинчбока. Она занималась уборкой с 7 часов 30 минут и уходила в 9 часов. В субботу, 18 июня, она пришла, как обычно, и обнаружила в доме гостя, прибывшего накануне вечером. Она опознала Теодора Бартона. Под навесом стояла его машина, это была спортивная модель, и она даже запомнила номер WOE-1313. Нет-нет, ошибки быть не может, потому что в тот момент она подумала о том, что номер несчастливый. Она накрыла завтрак на две персоны. Да, молочник и почтальон приходили при ней. Машина бокалейщика должна была приехать вскоре после того, как она ушла. Она заметила его в Хэтчфорд-Милл в 9 часов 30 минут. Насколько ей известно, только эти люди посещали мистера Пинчбока. Затем она добавила, что мистер Пинчбок был вегетарианцем и выращивал овощи на небольшом участке у дома. Она не слышала, чтобы гость и хозяин ругались. Хотя мимо нее не прошел незамеченным тот факт, что хозяин был не в лучшем расположении духа. По ее словам, он был немного не в себе. Затем показания давал еще один свидетель из Хэтчфорда. Он слышал, как около половины 11-го мимо на большой скорости пронеслась машина с мощным двигателем. Так как проезжающая по этой дороге на скорости автомобиля огромная редкость, он выбежал посмотреть. Но было уже поздно. Ничего, кроме деревьев, растущих вдоль дороги, что вела на Хэтчфорд, он не увидел. Далее последовало заявление полиции, составленное со слов обвиняемого в момент его ареста. В нем говорилось, что Бартон был племянником убитого и не отрицал факта пребывания в доме дяди, который, по его словам, был рад его видеть, ибо они долго не встречались, и даже оставил его ночевать. Услышав, что племянник находится в затруднительном положении, покойный стал призывать племянника сменить род занятий, считая, что на стихах много не заработаешь. Затем расчувствовался и предложил Бартону небольшую сумму взаймы, которую Теодор с благодарностью принял. Мистер Пинчбек открыл ящик, находящийся в спальне, вынул оттуда несколько банкнот и отдал их племяннику, предварительно прочитав ему проповедь о том, что надо больше работать и экономно жить. Это произошло около 9 часов 45 минут или чуть раньше, во всяком случае после того, как миссис Чепмен благополучно покинула владение мистера Пинчбока. Племянник видел, что в ящике находится много банкнот и ценных бумаг. Дядя сказал, что боится держать ценности дома, потому что не доверяет миссис Чепмен. Услышав это, миссис Чепмен не могла сдержать негодование, и судья вынужден был призвать ее к порядку. Покинув дом, по его предположению, около 10 часов, он поехал через Дичли и Фроктроп в Бичемптон. Там он вернул машину другу, нанял катер и отправился на 2 недели в Британию. Конечно же, он ничего не слышал о смерти дяди и узнал только тогда, когда детектив Рэмидж прибыл с сообщением о том, что он находится в числе подозреваемых. Конечно же, Бартон сразу поспешил назад для того, чтобы доказать свою невиновность. По предположению полиции, дело обстояло следующим образом. Как только последний продавец покинул дом, Бартон убил дядю, взял ключи, украл деньги и покинул дом, абсолютно уверенный в том, что тело не обнаружат раньше понедельника, пока, как обычно, утром не придет миссис Чепмен. В то время как адвокат Теодора Бартона уточнял у инспектора, действительно ли сумма, обнаруженная у подзащитного во время ареста, составляла 6 пятифунтовых банкнот, и несколько шиллингов. Мистер Эгг услышал позади себя чье-то тяжелое и взволнованное дыхание. Повернувшись, он увидел пожилую женщину, глаза которой, казалось, вот-вот выскочат из орбит из-за испытываемого ею волнения. «О, Боже!» — то и дело повторяла женщина, подпрыгивая на своем стуле от возбуждения. «Прошу прощения», — вежливо произнес мистер Эгг, «но мне кажется, что я вам мешаю». «Нет-нет, что вы! Прошу вас, подскажите мне, как мне следует поступить? Есть нечто, что мне нужно им сообщить. Бедняжка, он же абсолютно ни в чем не виноват. Я знаю точно. Пожалуйста, скажите, что мне делать? Пойти в полицию? Боже мой, мне следует... Но я не знаю, я раньше никогда не была в таком месте. Я уверена, что они признают его виновным. Умоляю вас, остановите их». На этом заседании они не могут вынести ему обвинительный приговор. Монти попытался успокоить женщину. «Это же предварительное расследование. Они только могут направить его дело в суд». «Но они не должны этого делать. Он не совершал преступления. Его там не было. Прошу вас, сделайте что-нибудь». Женщина говорила настолько искренне, что Монти встал, несколько раз тихо откашлялся, поправил галстук и решительно поднялся, зычным голосом произнеся: «Ваша честь!» И судья, и адвокат, и обвиняемый все одновременно посмотрели на него. «Здесь находится женщина», — сказал Монти. «Она утверждает, что обладает важной информацией». Теперь взгляды присутствующих устремились на женщину, которая тут же вскочила, от волнения уронив на пол свою сумочку, и закричала: «О, Боже, мне так жаль! Боюсь, что мне давно следовало обратиться в полицию!» Адвокат, на лице которого странным образом боролись удивление, досада и предвкушение того, что дело перестает быть скучным, приобретая неожиданный оборот, первым пришел в себя. Поговорив с женщиной, он шепотом что-то быстро обсудил со своим клиентом и обратился к судье. «Ваша честь, мой клиент выразил пожелание и согласие на осуществление его защиты. Появление в зале этой леди, которую я никогда до настоящего момента не встречал, и, несомненно, проявившей благородство, придя в этот зал, безусловно, ускорит процесс расследования. Я уверен, что ее показания дадут ответ на все вопросы обвинения. Надеюсь, Ваша честь, вы не станете возражать, и мы сможем ее выслушать». После небольшого обсуждения судья решил выслушать показания этой женщины. Согласно процедуре, Мелисентия Аделу Квик, так она назвалась, усадили в свидетельское кресло и привели к присяге. «Я одинокая незамужняя женщина, преподаю рисование в школе для девочек, расположенной в Вудбери. В субботу, 18 июня, у меня был выходной день, и я подумала о небольшом пикнике. Меня ничуть не смущало, что я буду одна. Я завела свою маленькую машину около 9:30. Чтобы добраться до Дичли, мне понадобилось не более получаса. Я никогда не езжу на большой скорости, да и это очень опасно. У Дичли я свернула направо и поехала по дороге, ведущей в Бичемптон. Прошло еще немного времени, и я забеспокоилась по поводу бензина, подумав, что его может не хватить. Мой измеритель бензина ненадежен, и я решила где-нибудь остановиться и заправить машину. У придорожного гаража я притормозила. Не могу сказать точно, в каком месте он располагается, но это недалеко от Дичли. Я думаю, между Дичли и Хелпингтоном. Надо сказать, что это довольно отвратительное зрелище. Гофрированное железо, выкрашенное в ярко-красный цвет. Я не думаю, что следует разрешать установку таких гаражей. Я попросила заправщика наполнить бак моей машины, и, находясь там, я и увидела этого джентльмена. Я имею в виду мистера Бартона, подозреваемого. Он находился за рулем машины, подъехавшей на большой скорости, и остановившийся на левой стороне дороги в направлении Дичли. И несмотря на то, что гараж находится на противоположной стороне дороги, я видела его очень отчетливо. Я не ошибаюсь. На нем был тот же костюм, что и теперь. Кроме того, я обратила внимание на номер машины, достаточно необычный, WOE-1313. Он открыл капот, что-то там проверил, думаю, цилиндры, и уехал. Вы не заметили, во сколько это произошло? Как раз об этом я и собираюсь рассказать. Посмотрев на свои часы, я обнаружила, что они остановились. Ужасно досадно. Я подумала, что это могло произойти из-за вибраций в машине. Тогда я взглянула на часы, висевшие в гараже над дверью. Они показывали 10 часов 20 минут. И я поставила стрелки своих часов на это время. Доехав до Мелбери-Вудс, я побыла там какое-то время и решила ехать назад и снова посмотрела на часы. Они снова остановились, и я не могу сказать, который был час. Но я точно знаю, что было 10 часов 20 минут, когда этот человек остановился у гаража. Так что он никак не мог находиться в доме своего дяди между 10 часами 15 минутами и 10 часами 25 минутами, потому что от того гаража дом находится на расстоянии более 20 миль. Продолжая тяжело дышать, мисс Квик замолчала и обвела присутствующих победоносным взглядом. Лицо инспектора Ремиджа выражало состояние глубокой задумчивости. Мисс Квик, почувствовав, что ее показания могут вызвать сомнения, продолжила. «Когда я прочитала в газете приметы подозреваемого, я подумала, что это могла быть именно та машина, которую я видела на дороге. Но я не была уверена, что за рулем был именно тот человек. Вы знаете, словесные портреты нередко вводят в заблуждение. Да и идти в полицию мне не очень хотелось. Вы же понимаете, я работаю в школе. Родителям это может не понравиться. Но я все же решила, что необходимо пойти и посмотреть на этого джентльмена, чтобы убедиться, он ли это. И мисс Вагстафф, наша директриса, любезно дала мне сегодня выходной. Хотя это не очень удобно. Для меня это самый напряженный день недели». Но я подумала, что, возможно, для мистера Бартона это вопрос жизни и смерти. Мисс Квик поблагодарили за столь своевременное вмешательство и служение общественным интересам. А затем, по просьбе обеих сторон, был объявлен перерыв. Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, стало чрезвычайно важно, как можно быстрее найти тот гараж. Было решено тотчас же отправиться на поиски. Мисс Квик в сопровождении инспектора и сержанта, а также адвоката, присутствие которого было необходимо, так как он защищал права и интересы своего клиента. Однако не обошлось без небольшого осложнения. Оказалось, что полицейская машина не может вместить всех, кто должен был ехать на поиски гаража. Мистер Монтегю Эгг вынужден был ехать на своем Моррисе, но не успел он сесть в него, как услышал, что его окликнул инспектор. Ему тоже не нашлось места в полицейской машине. «Конечно, я с большим удовольствием поеду вместе с вами», — улыбнулся Монти. «Кроме того, вам будет удобнее наблюдать за мной, потому что если подтвердится, что этот парень не убивал, вполне возможно, именно я окажусь первым среди подозреваемых». «На вашем месте, сэр, я бы не пытался опережать события». Инспектор был явно поражен способностью мистера Эгга читать чужие мысли. «Если бы это случилось, поверьте, я не стал бы вас осуждать», — ответил Монти. Затем улыбнулся, вспомнив свой любимый девиз. «Приятный голос, доброжелательный взгляд, книгу заказов наполнить спешат». Под веселый вой сирены полицейской машины они направились по дороге на Дичли. «Я думаю, что мы уже где-то недалеко», — заметил инспектор, как только они проехали Хелпингтон. «Сейчас мы находимся в 10 милях от Дичли и в 25 милях от дома мистера Пинчбека. Давайте будем смотреть на левую сторону дороги». «А вот, кажется, то, что мы ищем». Некоторое время спустя добавил он. «Здесь мы и остановимся». Полицейская машина затормозила перед одиноко стоящим у обочины ужасным сооружением из гофрированного железа, которое украшали многочисленные рекламные объявления и не менее многочисленные бензонасосы. Мистер Эгг остановил машину неподалеку. «Мисс Квик, вы узнаете это место?» «Я не знаю. Похоже, это тот гараж. Да и место, кажется, это. Хотя они все такие одинаковые. Но посмотрите туда. Как же глупо с моей стороны. Нет, конечно же, это не то место. Нет, это не оно. Здесь же нет часов. Здесь над дверью должны были быть часы. Так мне жаль, что я допустила такую глупую ошибку. Нам нужно проехать чуть дальше. То место должно быть недалеко отсюда». Небольшая процессия двинулась дальше, и через 5 миль последовала очередная остановка. На сей раз ошибки быть не могло. Другой не менее чудовищный ярко-красный гараж из гофрированного железа, и еще больше рекламы, и еще больше бензонасосов, и часы, стрелки которых показывали. Точное время, это подтвердил инспектор, посмотрев на свои часы. 7:15. «Я уверена, что это было здесь», — сказала мисс Квик. «Да, я узнаю этого молодого человека», — добавила она, когда хозяин гаража вышел, желая узнать, что им нужно. Ему задали несколько вопросов. Когда спросили, наливал ли он бензин в бак мисс Квик 18 июня, он не мог утверждать это с полной уверенностью. Ему так часто приходится это делать, что он уже не помнит, когда, кому и сколько наливал. Но на вопрос о часах ответил сразу и утвердительно. Здесь не могло быть никаких сомнений. С самого первого дня они показывают точное время, никогда не останавливались. И если на них 10:20, значит, так оно и есть. Это может подтвердить под присягой в любом суде королевства. Но вспомнить, видел ли когда-нибудь машину с номером WOE-1313, он не смог. В самом деле, почему он должен был ее запомнить, если она ничем не привлекла его внимания? Водители, имеющие проблемы и желающие, чтобы их машины осмотрели и оказали квалифицированную помощь, постоянно останавливаются у гаража. Это происходит ежедневно, и он уже не обращает внимания на просто стоящую машину, особенно если выдается беспокойное утро. Несмотря на ряд смущающих обстоятельств, мисс Квик чувствовала себя вполне уверенно. Она узнала хозяина, гараж, часы. Чтобы окончательно снять все сомнения, было решено проехать еще несколько миль в сторону Дичли и убедиться, что вдоль дороги подобных гаражей больше нет. И хотя придорожных автомастерских вдоль дороги было что грибов, похожей найти не удалось. То цвет не соответствовал, то они были изготовлены из другого материала, то не было часов. «Так», — произнес инспектор уныло, «пока нам не удается доказать одно противоречие, объясняющее все. Гараж, у которого видели Бартона, находится в 18 милях от дома мистера Пинчбока. Раз установлено, что в 10:15 старик был еще жив, Бартон не мог его убить. Или ему необходимо было ехать со скоростью 200 миль в час, чтобы оказаться к 10:20 у гаража. А это, как вы сами понимаете, невозможно. Необходимо начинать все сначала. Вы же понимаете, что мои показания могут оказаться под сомнением», — сказал Монти. «Пока у меня против вас ничего нет. Булочник слышал голоса, доносившиеся с кухни. Точно знаю, что вас в то время в доме еще быть не могло. Я проверил время», — усмехнулся инспектор. «Думаю, что деньги могут быть где-то обнаружены. Для меня это дело привычное. Нам все же лучше вернуться назад». 18 миль Монти вел машину молча, погрузившись в размышления. Они только что проехали гараж с часами, при виде которого инспектор обиженно погрозил кулаком. Как вдруг Монти внезапно вскрикнул и резко затормозил. «В чем дело?» — спросил инспектор. «Мне в голову пришла интересная мысль». Он достал из кармана записную книжку и сверился с какими-то записями. «Ну, так я и думал. Я обнаружил странное совпадение. Давайте посмотрим, если не возражаете». «Не доверяй удаче, будь точен, все подмечай до мелочей. Вот твоя задача». Убрав записную книжку, он поехал дальше, обогнав полицейскую машину. Через некоторое время обе машины остановились у гаража, который встретился на их пути первым и не отвечал требованиям лишь одним — отсутствием часов. Вышел хозяин, демонстрируя готовность услужить, и первое, что бросилось в глаза, это поразительное сходство с владельцем второго гаража. Монти вежливо поинтересовался, чем вызвано такое удивительное совпадение. «Да, это мой брат», — подтвердил владелец первого гаража. «И ваши гаражи тоже очень похожи», — продолжал Монти. «Все очень просто. Мы купили их в одном месте, доставили в разобранном виде. Серийное производство. Мастер на все руки собирает их за одну ночь». «В этом-то все и дело», — сказал Монти. «Стандартизация означает огромную экономию трудовых ресурсов, времени и средств. Но у вас в гараже отсутствуют часы». «Пока нет, но скоро будут. Я недавно заказал». «И никогда не было?» «Никогда». «Скажите, а вы не встречались с этой дамой прежде?» Мужчина смерил мисс Квик взглядом. «Мне кажется, я ее видел. Подъезжала однажды утром, чтобы заправить машину. Я не ошибаюсь, мисс? В субботу, недели две назад или чуть больше. У меня хорошая память на лица». «Было бы совсем неудивительно, если бы вы вспомнили время, в которое это произошло». «Было без 10:11 или чуть больше. Я это запомнил, потому что только вскипел чайник, и я собирался завтракать». «Так, 10:50, с внутренним напряжением произнес инспектор. «А это значит...» И он стал что-то быстро подсчитывать в уме. 22 мили до дома, где-то около получаса с момента совершения убийства. 44 мили в час. Он легко мог сделать это на спортивной машине, если учесть, что мчался он на предельной скорости». «Да, но...» — перебил адвокат. «Одну минуту», — возразил Монти и обратился к владельцу гаража. «Скажите, а у вас здесь когда-нибудь висели часы с переводными стрелками, показывающие время, когда положено включать фары машин?» «Да», — подтвердил владелец. «Но прошлым воскресеньем я их убрал. Они висели как раз над дверью и постоянно приводили людей в замешательство, потому что их принимали за часы, показывающие время». «А время включения фар 18 июня приходилось как раз на 10:20, если верить моей записной книжке». «Ну надо же!» — ахнул инспектор Рэмидж, хлопнув рукой себя по бедру. «Мистер Эгг, я восхищен вашей сообразительностью». «Все дело в пришедшей в голову идее», — согласился Монти. «Коммивояжер, не хочешь тратить усилий понапрасну? Используй свой интеллект». Так записано в руководстве.